Глава 64. Поцелуй, первый после того, что случилось с нами на пляже, никак не желает закончиться. Мои бедра упираются в края столешницы, пальцы путаются в волосах Александра. Дыхание сбилось, став хриплым и рваным. Одежда ощущается ненужной и сковывающей. Тело горит. Горит кожа, ноет и пульсирует грудь, и между ног знакомо тянет. Так его близость действует на меня. Моя влияет на Александра тоже. И от понимания, насколько сильно, я чувствую торжество. Его пальцы жадно и несдержанно вдавливаются в мою кожу, скользят вдоль моего тела, ощупывают бедра, поясницу, мнут грудь, а его возбуждение настойчиво упирается мне в живот. Осмелев, я проталкиваю между нами руку. А что такого? Мы оба взрослые люди, и это уже не первый мой раз. Провожу ладонью по бугрящейся твердости и, оттянув резинку штанов, спускаюсь ниже. Изо рта вылетает невольный полухрип-полустон. Отомление внизу живота усиливается. Я впервые пробую член на ощупь. Большой, твердый, немного влажный. Кожа гладкая и нежная. «Можно я тебя потрогаю?» Хриплю я Александру в губы. Не дожидаясь ответа, сжимаю ладонь и интуитивно веду ее вниз. Я вижу, как он хмурится. Как между темных бровей образуется залом, словно от боли. Я знаю, что дело не в ней. Влаги в моей руке стало больше, а это знак, что я на правильном пути. Мужская и женская физиология в этом смысле наверняка схожи. «Тебе так нравится?» Шепчу я, не утруждаясь прятать провокационные нотки в голосе. Лучшим ответом мне становится короткий, плохо различимый звук, похожий на стон. Убедившись, что, невзирая на отсутствие опыта, мне удается делать все правильно, я продолжаю увереннее водить ладонью вниз и вверх. «Достаточно». Александр перехватывает мою руку. «Надо подняться наверх». Наш путь по лестнице становится неловким и торопливым. Мое сердце бешено колотится, тело бурлит вожделением. Странно совершать настолько обычные действия в таком состоянии. На верхней ступеньке я почти поскальзываюсь, натянуто смеюсь. Надеюсь, небольшое промедление не сбросит эмоциональный накал между нами. И все и дальше будет происходить так же легко и непринужденно. Просторный петляющий коридор, вспышки точечного света. Дверь спальни распахивается с мягким толчком. Я успеваю отметить широкую кровать королевского размера и высокий металлический торшер. Перед тем, как шторы начинают съезжаться, и комната погружается в кромешную темноту. «Так темно», — шепчу я, когда ладони Александра вновь ложатся мне на бедра. «Я подумал, так тебе будет комфортнее». Его голос по-прежнему приглушенный и немного осипший, а значит, момент страсти не потерян. «Но если хочешь, могу включить свет». «Хочу, но не яркий. Торшер было бы идеально». «Не перестаешь меня удивлять», — хрипло сообщает он, перед тем, как запечатывает мой рот жадным поцелуем. Я не знаю, куда деть руки. Хочется и одновременно обнимать его, и раздевать, и еще раздеваться самой. Оказывается, в возбуждении так сложно себя сдерживать. Тело само подталкивает, шепча: «Нет, требуя! Скорее, скорее!» Я подцепляю края его футболки, неуклюже дергаю ее вверх. Александр помогает. Рывок, и она валяется на полу. Следом нащупываю молнию на юбке. Торопливо тяну ее вниз. Александр делает все остальное, по очереди избавляя меня и от нее, и от свитера. «Мне нравится, когда ты меня раздеваешь». Успеваю шепнуть я до того, как он мягким толчком опускает меня на кровать. Приподняв бедра, я берусь за резинку колготок и вздрагиваю. В этот момент комната озаряется тусклым желтоватым светом. Застыв, я смотрю на то, как Александр опирается коленом на край кровати и придвигается ко мне. Его тело, которым я всегда восхищалась, сейчас и вовсе кажется произведением искусства. Каждая мышца идеально прорисована и красиво перекатывается при движении. Легкие напряженно пружинят от участившихся вздохов. При свете и без одежды все ощущается намного интимнее. На мне лишь белье и колготки. На Александре черные боксеры. А значит, момент близости совсем скоро свершится. Я снова поддеваю пальцем капрон, и он снова помогает. Перехватывает резинку вместе с кружевом трусов и тянет к ступням. Между ног становится совсем жарко и мокро. От того, как неспешно, будто смакуя, он это делает, и от того, как завороженно на меня смотрит. Сглотнув, я завожу ладони за спину и отщелкиваю застежку бюстгальтера. Хочу, чтобы он видел меня целиком, и совсем не готова ждать. Темный взгляд огнем проходится по моей груди, и в следующую секунду Александр нависает надо мной. Его губы впиваются в мою шею, метят ключицу и, прочертив влажную дорожку между грудей, обхватывают сосок. Зажмурившись, я охаю и выгибаю спину, как если бы это помогло сбросить томительное напряжение в промежности. Поцелуи не прекращаются. Спускаются к ребрам, покрывают живот, затекают во впадину пупка. «Что ты делаешь?» Выдыхаю я, пытаясь приподнять голову. Горячая ладонь моментально впечатывается мне в лобок, требуя повиноваться. «Расслабься, малыш. Я очень хочу». Безвольно опав на покрывало, я напоминаю себе, что мне нечего стесняться, и Александру стоит доверять. Долго бороться с собой не приходится. Стоит его языку коснуться меня там, любая тревожная мысль вылетает из головы, замещаясь симфонией ярких, доселе неизвестных ощущений. Их искры разносятся по нервным окончаниям, заставляя меня исступленно ловить ртом воздух, шире раздвигать ноги и поглаживать соски. «Это так остро!» Лепечу я, вытягивая руку, чтобы запустить ее Александру в волосы. Я даже не думала, что так бывает. Его рот творит с моим телом невообразимое. То спускаясь ниже и проникая вглубь меня, то снова поднимаясь и выводя в самой чувствительной части меня долгие, медленные круги, от которых из меня порциями вытекает влага, а внутри все поджимается. «Еще, еще!» Хриплю я, чувствуя, как контроль за действиями и словами окончательно ускользает от меня. К ощущениям ласк внезапно добавляются новые. Небольшое давление в промежности, сменяющееся быстрыми, неглубокими толчками пальцев. Господи! Оказывается, небо в алмазах — это далеко не метафора. Эйфория, поразившая каждую клетку моего тела, выворачивает меня изнутри, рождая перед глазами темное небо, испещренное яркими стразами, которые с каждой секундой вспыхивают и переливаются все ярче. Моя голова мечется из стороны в сторону. Пальцы комкают покрывало. Я и понятия не имела, что оргазмы бывают настолько сильными и длятся так долго. Шлейф наслаждения все еще окутывает меня, когда его сменяет ощущение опустившегося на меня тела и мощный толчок. От глубины собственной наполненности я непроизвольно вскрикиваю. «Все нормально, малыш». Влажный лоб Александра упирается мне в висок. Голос хриплый и вибрирующий. «После такого тяжело сдерживаться». Помотав головой, я прикусываю его плечо и обвиваю бедра ногами. Такой крепкий, сильный, красивый и полностью мой. «Тебе и не нужно. Пожалуйста, продолжай».